Вопросы души. Ничто в этом мире не бессмысленно для тех, кто умеет видеть. Напротив, все священно. Пьер Тейяр де Шарден. Основателем философии йоги признан легендарный мудрец Махариши Патанджали. Его жизнь состоит из удивительных историй и мифов. По легенде, его мать Гоника молилась богу Вишну, хранителю мироздания, о том, чтобы бог подарил ей ребенка. Вишну увидел ее чистые мысли и верное сердце и попросил своего любимого змея Ананту превратиться в человека. Маленькая частица небесного тела Ананты упала в руки Гоники, которая с любовью растила это вселенское семя. Из семени появился ребенок. Гоника дала своему сыну имя Патанджали, от слов «пат», что значит «упавший с небес», и «анджали», ладони, сложенные для молитвы. Как считают исследователи, он жил за 200 лет до рождения Христа, и именно он подарил миру принципы йоги. В йога-сутрах, классический труд Махариши Патанджали, написано, что цель йоги – полное освобождение от страданий. А чтобы получилось воплотить это доброе намерение, Патанджали разделил йогу на 8 ступеней, где каждая ступень помогает человеку двигаться от его внутренней ограниченности к расширенному сознанию. По мере вашего продвижения внутренний компас переориентируется от эго к духу, и если вдруг на вашем пути появится какая-либо проблема, вы сможете увидеть всю картину целиком. Как говорит нам Патанджали, если мы эгоистичны и для нас существует лишь собственное «я», мы приковываем себя к вещам, которые не имеют реальной ценности. Это может быть привязанность к отношениям, работе, телу, материальной собственности, к убеждению или представлению о том, как все должно быть устроено. Любой объект вашей привязанности к кому-то или к чему-то, что находится в мире форм и явлений, будет главной причиной страдания, несчастья и болезни. Осознание, что ваше истинное «я» не находится в плену у тела, это ключ к подлинной свободе и радости. Йога создана для того, чтобы обнажить наше истинное «я», научить нас переходить от состояния глубокого спокойствия к активной жизнедеятельности и обратно, к состоянию покоя. Все это вы испытаете, если попробуете систему 7 духовных законов йоги – покой, активность, снова спокойствие. Философия йоги начинается с духа. Настоящая цель йоги – общение с духом. Все происходит естественно. Когда наш ум успокаивается, появляется возможность ощутить внутреннюю мудрость, которая исходит из глубин нашего естества. Один из способов связаться с вашей душой – задавать вопросы, которые составляют основу человеческого опыта. Существуют 3 ключевых вопроса, которые помогают переориентироваться от эго к духу. Кто я? Чего я хочу? Что я могу? Именно эти вопросы определяют жизненный выбор. Осознание ответов, которые вы постоянно даете на эти вопросы, позволяет вам понять отвечающие потребностям вашей души возможности. Как люди отвечают на вопрос «кто вы?» Обычно начинают говорить о своей социальной роли. Например, «я директор компьютерной компании» или «я школьный учитель, преподаю математику». Некоторые называют место своего жительства «я из Нью-Йорка» или «я канадец». Кто-то отвечает «я мать». Люди привыкли связывать себя с ролями, с материальными объектами, опутывать себя отношениями. Йога дает нам возможность проникнуть в собственную сущность и найти место, свободное от всего, что связывает, ограничивает нас. Найти источник творческой энергии. И когда вы начинаете понимать свою безграничную и вечную сущную природу, жизнь становится осмысленной, беззаботной и радостной. Попробуйте простое упражнение. Закройте глаза. Сделайте несколько медленных глубоких вдохов и сосредоточьте свои мысли в области сердца. И каждые 15 секунд тихо задавайте себе вопрос «Кто я?» и слушайте ответы. Они поднимаются из глубин вашего разума. Наверное, вы тоже заметите, что на вопрос «Кто я?» вы отвечаете голосом своей социальной роли. Я программист, вице-президент по исследованию рынка, детская медсестра. Или присоединяете себя к социальной группе. Я американец, фанат Нью-Йорк Янкис, либертарианец. Может, в ответе говорите о себе с точки зрения личных отношений. Я родитель-одиночка, любящий супруг, хорошая дочь. Возможно, вы определяете себя с позиции человека, который занимается какими-нибудь практиками. Я вегетарианец, триатлет, любитель медитации. Каждый из подобных ответов – это лишь одна из ваших сторон, но не истинная сущность, кто вы есть на самом деле. Второй вопрос души – чего я хочу? В Упанишадах, в этой жемчужине в короне ведической литературы, есть выражение – вы – это ваше самое большое сокровенное желание. Какое у вас желание, такой будет ваша воля. Какая у вас воля, такими будут ваши действия. Какие действия, такой будет ваша судьба. Зная желание человека, вы узнаете его сущность. Чтобы лучше познать свои желания, закройте глаза и каждые 15 секунд задавайте себе вопрос: «Чего я хочу?» Чего я действительно хочу? Физическому телу нужны еда, вода, кислород, сексуальное удовольствие. Прислушиваясь к желаниям своего тела и удовлетворяя их, вы даете ему здоровье и жизненную силу. Ваше тонкое тело желает эмоциональных связей, достижений, одобрения и признания окружающих. Когда вы реализуете свои таланты в жизни, получаете уважение и уважаете дела других людей, вы обеспечиваете здоровье и благополучие тонкого тела. Ваше причинное тело нуждается в творческом выражении и обновлении. Оно желает расширения и единения со всем сущим, чтобы преодолеть все ограничения. Духовные практики помогают нам правильно удовлетворять желания плоти, нужды ума и духа. Когда вы осознанно задаете себе вопрос «чего я хочу», вы интересуетесь своим естеством. Прислушивайтесь к ответам, которые появляются внутри вас, и записывайте их. Наблюдайте, как ваши желания исполняются, меняются или как появляются новые потребности. Найдите силы, которые помогают вам делать выбор, и вы будете лучше понимать свою сущностную природу. Это цель йоги. И когда вы осознаете свою личность через свои желания, задайте себе третий важный вопрос: «Что я могу сделать?» Снова закройте глаза, сосредоточьте внимание в области сердца и спросите себя. Услышьте ответы, которые исходят из центра вашего естества. «Что я могу сделать?» «Чем я могу быть полезным?» «Как я могу помочь?» Внутренний голос вашего тонкого тела вместо ответов, возможно, будет задавать встречные вопросы. А что я с этого получу? Какая мне от этого выгода? Но как только вы научитесь расширять свой внутренний мир, вы сможете осознавать и причинное тело. И тогда в вашем внутреннем диалоге вопрос изменится к единственно верному – «как я могу помочь?». С чувством собственного «я» растет и чувство сострадания, когда вам не безразлично, какое воздействие ваши слова и поступки оказывают на ваше окружение. Мудрецы йоги считают важными вопросы, которыми еще в первом веке до нашей эры задавался Ребе Гилель. «Если я не для себя, кто для меня? И будучи только для себя, кто я? А если не сейчас, то когда?» Настоящая цель йоги – открыть такую область вашего естества, которую невозможно утратить. Ваша работа, тело, ваши отношения, убеждения, желания и представления о собственной роли в мире могут изменяться. Но кто вы настоящий, это не изменить, потому что вы – бесконечное сознание, которое не имеет начала и не заканчивается. Наши мысли, убеждения, ожидания, цели и опыт приходят и уходят от нас. но субъект переживания, переживающий вы, остается. Вы увидите, что ответы на вопросы «кто я?», «чего я хочу?» и «что я могу сделать?» возникают из все более глубоких слоев вашего естества. Вы заметите, что и чувство собственного «я» меняется, ваши желания становятся не такими эгоистичными. Вы почувствуете возрастающее желание делать общество и мир лучше. Это сущность йоги, расширение самосознания.